Глава 2. Испытание. Спустя несколько дней я отправился просить подаяние и, обойдя всю долину, собрал 21 меру ячменя. Из них 14 я отдал за большой кувшин для еды с 4 ручками, без единого изъяна внутри и снаружи. За 1 меру я купил еды и напитков. Оставшийся ячмень высыпал в большой мешок и, положив сверху кувшин, вернулся к ламе. Изнемогая от усталости, я уронил мешок, отчего комната задрожала. Лама, который в то время принимал пищу, от неожиданности перестал есть. «Малый», — сказал он, — «уж слишком ты силен. Ты и нас хочешь похоронить под руинами дома с помощью своей магии? Ты неисправим! Вон со своим мешком!» И он пнул мешок ногой. Вытаскивая мешок из комнаты, я сказал сам себе просто, безо всяких злых мыслей: «Лама вспыльчив. Мне нужно следить за своим поведением и быть более внимательным». Вернувшись и поклонившись, я пожертвовал ламе пустой сосуд для еды. Он взял его и держал некоторое время с задумчивым видом. По лицу его текли слезы, и он сказал тогда: «Это доброе предзнаменование. Я поднесу его великому учителю, Наропе». И Марпа поднял его в знак подношения. Затем, взяв сосуд за ручки, он потряс его, произведя сильный звон, и отнес в алтарную комнату. Он наполнил сосуд топленым маслом от алтарных светильников. Я снова попросил ламу дать мне наставление. В ответ он сказал мне: «Из областей У и Цанг ко мне приходит немало преданных учеников, но всякий раз жители Ядрока, Таклунга и Линга нападают на них и отбирают у них провизию и подарки. Похорони эти земли под градом. Это будет благое дело для пользы учения. После этого я дам тебе наставление». Я напустил на эти районы сильнейший град и снова попросил ламу наставлять меня, но услышал в ответ: «За твои 2-3 жалкие градины я должен дать тебе учение, которое досталось мне в Индии такой дорогой ценой? Ты хочешь моего учения? Горцы на перевале Лхадрака нападают на моих учеников, которые идут из Ньяла-Лоро. Они смеются надо мной. Ты, называющий себя великим магом, пошли проклятие на горцев. И если докажешь свою магическую силу, я дам тебе учение Наропы, чтобы ты смог достичь освобождения за 1 жизнь в 1 теле». После моего проклятия горцы вступили в схватку друг с другом, и многие из них были зарублены мечами. Увидев это, лама сказал: «Ты действительно великий маг». С тех пор он стал называть меня великим магом. Когда я снова попросил учений об освобождении, он в ответ сказал: «Ха! Ради твоих ли преступлений я ходил в Индию, рискуя жизнью? Ты говоришь, что хочешь бесценных учений, подобных живому дыханию Дакини, за которые я отдал все свое золото? Надеюсь, ты шутишь. Другой бы на моем месте убил бы тебя за такую дерзость. Пойди и восстанови уничтоженные тобой посевы в Ядроке и воскреси убитых горцев. После этого я буду учить тебя. И не возвращайся, если не сможешь сделать этого». Так лама разгневался на меня. Я же был низвергнут в пучину отчаяния и плакал горючими слезами. Жена ламы жалела меня и старалась утешить. На следующее утро лама сам пришел ко мне и сказал: «Я был суров с тобой вчера вечером, но не принимай это близко к сердцу. Будь терпелив. Передача учения не быстрое дело, но мне думается, что у тебя достаточно сил для работы. Поэтому построй башню, которую я подарю своему сыну, Дармедо-де, букет сутр. Когда ты ее закончишь, я буду наставлять тебя и обеспечивать пищей и одеждой». «Но что случится со мной, если я за это время умру?» — так и не достигнув освобождения. Я обещаю, что за это время ты не умрешь. Мое учение нельзя выразить несколькими словами. Если ты будешь упорно медитировать в соответствии с моими наставлениями, то этим и покажешь, сможешь достичь освобождения в этой жизни или нет. Моей школе присуща столь сильная энергия пробуждения, как ни одной другой. Возрадовавшись этим словам утешения, я спросил, каков будет план дома? Все родственники Марпы по отцовской линии договорились не строить никаких укреплений, поклявшись в этом друг другу. Но Марпа клятвы не давал. И сейчас, думая о строительстве башни, он нашел способ ввести в заблуждение своих родственников и одновременно дать мне возможность искупить мои злые дела. Он сказал мне, «Построй вот такую башню на восточной стороне горы». И я начал строить круглую башню. Когда я уже возвел половину здания, лама пришел и сказал, «Я недостаточно хорошо обдумал план. Сломай эту башню и отнеси землю и камни туда, откуда ты их брал». Так я и сделал. В другой раз лама, который, казалось, был пьян, повел меня на западную сторону горы и сказал, «Построй вот такую башню». И я стал строить полукруглую башню. Когда я возвел ее наполовину, лама снова пришел ко мне и сказал, «Это все же не та форма. Разрушь ее и отнеси глину и камни обратно, туда, откуда принес». В следующий раз мы пошли на вершину горы, обращенную к северу, и лама сказал мне, «Великий маг, похоже, я был пьян в прошлый раз и дал тебе неверные указания». «Построй мне на этом месте действительно хороший дом!» Я ответил, «Непрестанно строить дома, чтобы затем разрушать их. Тяжело для меня и накладно для тебя. Пожалуйста, хорошо подумай, прежде чем строить». Лама ответил, «Я не пьян сегодня и хорошо обдумал это дело. Дом будет называться башня тантрийского йогина, и он должен быть треугольным. Поэтому построй мне такой дом, и мы не станем его разрушать». И вот я уже строил дом треугольной формы. Когда работа была выполнена на треть, лама пришел и спросил, «Великий маг, для кого ты строишь этот дом? Кто приказал тебе?» «Ты сам приказал мне построить этот дом для твоего сына». «Я не помню, чтобы давал тебе такие приказания. Если ты прав, то, должно быть, я сошел с ума. Я что, совсем потерял рассудок?» «Я думал, что что-то подобное может случиться, и осмелился просить тебя тщательно обдумать этот вопрос. И тогда ты ответил, что все тщательно обдумал, и что этот дом не будет разрушен». «Прекрасно! А кто сможет доказать это?» «Да ты хочешь запереть нас в своем доме, имеющем вид магического треугольника, и наслать на нас проклятие. Но не мы же отнимали у тебя наследство, не мы брали вещи твоего отца. Если ты не думаешь о магии и все же еще жаждешь дхармы, верни землю и камни на прежние места, поскольку ты разгневал местных божеств. После этого, если ты еще хочешь наставлений, я дам тебе их. А если не сделаешь этого, можешь уходить». Говоря это, лама был очень рассержен. Я крайне опечалился, но подчинился, так как сильно стремился к дхарме. Я отнес землю и камни с треугольной башни на прежние места. В то время из-за тяжелой работы у меня на плечах образовались язвы. Я подумал, если я покажу их ламе, он только изругает меня. Если я покажу их жене ламы, то она подумает, что я хочу этим подчеркнуть, какую тяжелую работу для них выполняю. Поэтому я никому не говорил о своей болезни, а только слезно просил жену ламы помочь мне получить учение. Мать пошла к ламе и сказала, «Твои бессмысленные затеи со строительством башен приносят великому магу одни мучения. Пожалуйста, будь сострадателен и даруй ему учение». Лама ответил: «Приготовь для него хороший обед и позови его». Она приготовила обед и привела меня. Лама сказал мне: «Великий маг, не надо лгать и говорить, что я говорил то, чего на самом деле не говорил. Но раз ты хочешь учения, я дам его тебе». И он дал разъяснение о трех драгоценностях и основных предписаниях. И в заключении сказал: «Это общий закон для всех и каждого. Если же ты стремишься получить тайное учение, так вот как следует поступать». И он рассказал мне историю о том, как Наропа достиг освобождения и через какие великие испытания ему пришлось пройти. «Но, боюсь, это слишком трудно для тебя». Его рассказ укрепил мою веру. Я не мог сдержать слез. Я поклялся сделать все, что лама не попросит. Спустя несколько дней лама взял меня на прогулку. Во время прогулки мы подошли к месту, где родственники ламы договорились ничего не строить, и которое теперь ими охранялось. Здесь лама остановился и сказал: «Теперь ты должен построить обычную, с квадратным основанием белую башню в 9 этажей, с надстройкой, образующей 10 этаж. Этот дом не будет разрушен. После окончания строительства я передам тебе тайное учение и обеспечу тебя всем необходимым, когда ты будешь находиться в затворе, практикуя медитацию. Нельзя ли пригласить твою жену, чтобы она засвидетельствовала эти обещания?» «Что ж, можно», — сказал лама. Лама в это время чертил план дома на земле. Я привел жену ламы и в присутствии обоих сказал: «Я уже построил 3 дома, но каждый из них мне пришлось разрушить». В отношении первого лама сказал, что недостаточно хорошо обдумал план. По поводу второго он сказал, что был пьян, когда давал приказ строить. А относительно третьего, что был не в себе, не в своем уме и потерял память. Когда я напомнил ему об обстоятельствах, связанных с третьим домом, он спросил, кто может доказать истинность моих слов, и осыпал меня упреками. Поэтому я позвал тебя быть свидетельницей его слов. В ответ жена ламы сказала: «Я бы и рада стать свидетельницей, но лама настолько деспотичен, что не обратит на мои свидетельства никакого внимания. Кроме того, лама и строит, и разрушает безо всякой на то причины. К тому же эта земля не принадлежит лично нам. Она принадлежит всем родственникам ламы. А это может стать причиной вражды. Но, что бы я ни говорила, он не станет слушать». Обратившись к своей жене, лама сказал: «Тебя просили быть свидетельницей. Что касается меня, то я буду действовать в соответствии со своим обещанием. Великий маг, если ты не веришь мне и не собираешься строить, уходи». Итак, я заложил квадратный фундамент. Когда я клал стену, ученики моего гуру Нгоктен из Шунга, Цуртен из Дола и Митен из Цангронга, играя, прикатили ко мне огромный камень и установили его как краеугольный. Когда я довел строительство до второго этажа, по обе стороны двери, лама пришел и стал внимательно осматривать мою работу. Осмотрев все здание, он указал пальцем на большой камень, который принесли 3 его ученика, и спросил: «Великий маг, где ты взял этот камень?» Я ответил: «Твои 3 лучших ученика принесли его сюда ради развлечения. Ты не должен использовать для строительства их камни. Потрудись вытащить его и вернуть на место, где он лежал». «Ты сказал, что эта башня не будет разрушаться». «Так и есть. Но также не годится, чтобы тебе прислуживали мои ученики, которые находятся на более высоких ступенях. Не надо все разрушать. Только вытащи этот камень и отнеси его на прежнее место». Так мне пришлось разобрать здание сверху донизу и вернуть камень на место. «А теперь, — сказал лама, — принеси камень обратно и сделай его краеугольным». Я принес его обратно, приложив усилие, равное силе трех учеников. Поскольку этот камень мне пришлось уносить, приносить самому, я назвал его моим исполинским камнем. Когда я закладывал фундамент на вершине горы, родственники ламы собрали совет и сказали: «Марпа строит башню на горе торжественной клятвы. Мы должны защитить наши земли». Некоторые сказали на это: «Марпа совсем сошел с ума. Он заполучил дюжего новичка из Латё, который строит башни безо всякого плана на каждом соседнем холме и пригорке. Когда башня наполовину построена, он разрушает ее и относит камни обратно. Он, наверное, и эту башню разрушит. А если нет, мы помешаем ему строить дальше. Подождем, увидим». Но я продолжал строить башню и не думал ее разрушать. Когда уже был построен 7-й этаж, у меня на спине появилась еще одна рана. Родственники Марпы сказали друг другу: «Он не собирается сносить это здание. Здания, построенные раньше, были снесены, но это, похоже, было лишь маскировкой, рассчитанной на то, чтобы обмануть нас. Давайте сами снесем башню». И они приготовились осуществить свое намерение. Но лама создал иллюзию множества солдат в доспехах и разместил их везде, снаружи и внутри здания. Враги подумали: «Откуда у Марпы такое войско?» Испугавшись, они не осмелились начать войну с Марпой. Вместо этого каждый втайне от остальных поклонился и выразил свое уважение Марпе. И все они стали его благотворителями и учениками. В то время прибыл Митён из Цангронга, чтобы получить посвящение Едамы чакра Самвары. Жена ламы сказала мне: «Нужно постараться любым способом получить учение». Я же подумал: «Сейчас я смогу получить посвящение, ведь я построил такое здание своими руками, и никто мне не помогал. Никто не принес мне ни единого камня, хотя бы величиной с козлиную голову, ни одной корзины земли, ни одного кувшина воды, ни одного куска глины». Поприветствовав ламу, я занял место среди прочих учеников. Лама подозвал меня: «Великий маг, какие дары ты принес мне?» Я отвечал: «Я выражаю тебе почтение постройкой дома для твоего сына. Ты обещал, что дашь мне посвящение и наставление, поэтому я и пришел». «Ты построил всего лишь башенку не толще моей руки. Вряд ли это заслуживает учений, которые я нес из Индии, претерпевая огромные трудности. Если ты можешь заплатить за учение, тогда другое дело. Если же нет, не смей оставаться среди посвящаемых в тайное учение». Сбив меня с ног, он за волосы выволок меня из комнаты. Мне хотелось умереть на месте. Я проплакал всю ночь. Жена ламы пришла со словами утешения: «Лама всегда говорит, что принес учение из Индии ради блага всех живых существ. Он готов учить каждого, даже собаку, если она окажется перед ним. Он раскрывает благо учения всем. Но почему он отказывает тебе, я не знаю. В любом случае, не думай о нем плохо». Подбодрив меня, она ушла. На следующее утро лама сам пришел ко мне: «Великий маг, тебе лучше прекратить строить эту башню. Начни строить алтарный зал с 12 колоннами в виде пристройки к главному зданию. После я передам тебе тайное учение». И вновь я заложил фундамент здания и принялся возводить стену. Во время строительства жена ламы приносила мне хорошо приправленную еду и столько пива, что я, бывало, пьянел. Она была очень добра и все время утешала меня. Когда пристройка была близка к завершению, прибыл Цуртён Вангье из Дола, чтобы получить посвящение Гухье Самаджи. Тогда жена ламы сказала мне: «Сын мой, уж на этот раз тебе удастся получить посвящение». Она дала мне бочонок масла, кусок ткани и небольшой медный сосуд, чтобы преподнести ламе. Совершив подношение, я сел среди учеников. Лама спросил меня: «Великий маг, Какие подарки ты приготовил? Что позволило тебе занять место среди посвящаемых? Бочонок масла, кусок ткани и этот медный сосуд. Эти вещи были мне подарены другими учениками. Не надо дарить мне мое добро. Если у тебя есть что-то лично твое, то принеси. А если нет, не смей здесь оставаться. Лама вскочил и с бранью вытолкал меня. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Наказание ли это за те убийства, что я совершил с помощью колдовства, и за то, что я уничтожил столько посевов градом? Или лама знает что-то такое, что не позволяет мне практиковать дхарму? Или из-за недостатка сострадания он не хочет обучать меня? Как бы то ни было, без дхармы человек будет лишь накапливать омрачение. Не лучше ли мне покончить с собой? — думал я. В этот момент супруга ламы принесла мне кусок тарма. Она утешила меня и ушла. Но я потерял вкус к пище и проплакал всю ночь. На следующее утро ко мне пришел лама и сказал: «Ты должен закончить оба здания, пристройку и башню. После этого я дам тебе посвящение и наставление». Возобновив работу, я закончил башню и приступил к алтарному залу. Но к тому времени у меня появилась еще одна рана на спине. Кровь и гной сочились из трех ран, и скоро вся моя спина превратилась в одну сплошную рану. Я показал ее жене ламы и стал умолять помочь мне и попросить ламу даровать мне учение, напомнив об обещаниях, которые он дал при закладке фундамента башни. Мать осмотрела мои раны, и глаза ее наполнились слезами. «Я поговорю с ламой», — сказала она. Придя к ламе, она сказала: «Драгоценный лама, работа, которую выполняет великий маг, покрыла его руки и ноги трещинами и синяками. На спине у него появились три огромные раны, из которых сочится кровь и гной. Я слышала раньше о лошадях и ослах с такими ранами, и даже видела несколько таких животных, но никогда прежде не слышала, что у людей могут быть такие раны, и тем более не видела таких людей. Мне будет очень стыдно, если кто-нибудь узнает об этом. Но еще больше мне будет стыдно, если они узнают, что это из-за такого великого ламы, как ты. Ты обладаешь великим состраданием. Дай мальчику наставление. Ты обещал, что после завершения строительства ты передашь ему наставление». Лама отвечал: «Да, я обещал это. Я обещал, что передам ему учение, когда 10-этажное здание будет закончено. Но где эти 10 этажей?» «Он построил больше, чем 10 этажей. Он соорудил пристройку». «Много слов, мало дела. Я дам ему наставление, когда он закончит 10-й этаж. Правда ли, что у него на спине раны?» «У него не просто раны, но вся его спина – сплошная рана. Однако у тебя такая власть, что ты можешь поступать, как заблагорассудится». Сказав это с великой печалью, она поспешила ко мне. «Пойдем со мной», — сказала она. По дороге я думал, начнут ли меня обучать? Но лама сказал: «Великий маг, покажи мне свою спину». Я показал. Осмотрев ее очень внимательно, лама сказал: «Мой учитель Наропа прошел через 24 испытания, 12 больших и 12 малых, каждое из которых превосходит твои. Я сам, нисколько не жалея своего имущества и своей жизни, пожертвовал их учителю Наропе. Поэтому, если ты действительно ищешь учение, не выставляй на показ свое усердие и трудись над постройкой башни». Я подумал, что он прав. Затем лама сложил мою одежду так, что получилось нечто вроде подушки, которой можно было прикрыть раны, и сказал: «Раз ты работаешь на манер лошадей и ослов, положи эту подушку на раны и продолжай носить глину и камни». Я ответил: «Как может эта подушка вылечить мои раны? Она не даст грязи попасть в рану». Получив от гуру такое указание, я продолжал таскать землю. Когда я месил глину, лама увидел меня и подумал: «Это невероятно. Он соглашается со всем, что ему говорят. И он втайне плакал. А раны тем временем воспалились, и я заболел. Я сказал об этом жене ламы, и она попросила, чтобы лама дал мне посвящение или хотя бы разрешил отдохнуть, пока раны не заживут. Лама ответил: «Ни учения, ни наставлений он не получит, пока не закончит башню. Если может работать, пусть работает. Если не может, пусть отдохнет». Тогда жена ламы сказала мне: «Отдохни, пока раны не заживут». И она поддерживала меня хорошей едой и питьем. Несколько дней я был счастлив, не считая печали от того, что не получил учения. Когда мои раны немного зажили, лама, даже не упомянув об учении, сказал мне: «Великий маг, тебе пора вернуться к работе». Я был готов снова приступить к работе, когда мать сказала мне по секрету: «Давай придумаем что-нибудь, чтобы получить учение». Мы посовещались и сделали вот что. Завязав свои книги и некоторые вещи в узел и взяв небольшой мешок муки, я сделал вид, что ухожу. Я попросил жену ламы помочь мне, чтобы разыграть эту сцену на глазах у ламы. Она сказала громким голосом: «Если ты попросишь ламу, он даст тебе учение. Останься, не уходи». Она делала вид, что удерживает меня. Увидев это, лама сказал: «Женщина, что за представление вы тут устроили?» Она отвечала: «Великий маг говорит, что давно уже пришел сюда из далекой деревни в надежде получить учение. Однако вместо этого он получает только брань и побои. А сейчас, боясь умереть без дхармы, он собирается пойти к другому ламе и уносит свои вещи. Я стараюсь удержать его, обещая, что он получит учение». Тогда лама сказал: «Я понял». Он подошел ко мне и принялся меня бить. «Когда ты пришел ко мне, разве ты не отдал мне всего себя, тело, речь и ум? А сейчас куда ты собираешься? Ты не можешь уйти. Поскольку ты принадлежишь мне, я могу изрубить твое тело, речь и ум на 100 кусков. Но даже если ты собираешься уйти, зачем, скажи мне, ты уносишь мою муку?» Затем он отнес мешок с мукой обратно в дом. Все это повергло меня в состояние невыразимой скорби, подобной горю матери, потерявшей единственного сына. По совету жены ламы я вернулся в дом, но из-за гнева ламы я дрожал и плакал. Жена ламы сказала: «Что бы мы ни предпринимали, сейчас лама не даст тебе учения, но в конце концов он даст тебе посвящение. А пока я попытаюсь научить тебя чему-нибудь». И она научила меня созерцанию ваджра-варахи, что значительно облегчило мое внутреннее состояние и подняло дух, хотя я и не получил никакого внутреннего опыта. Я был очень благодарен матери за доброту. Я думал, что поскольку она жена ламы, она может очистить меня от грехов. Летом, когда она доила коров, я помогал ей, держа ведро. Когда она обжаривала ячмень, я держал сковороду. Я постоянно пытался оказать ей хоть какую-то услугу. Не раз мечтал я о том, чтобы найти другого гуру. Я думал: если у Марпы нет учения о том, как стать Буддой за одну жизнь в одном теле, значит, и у других лам нет такого учения. Даже если я не достигну состояния Будды, то, по крайней мере, не буду накапливать действий, которые приводят к рождению в низших мирах. Когда я испытаю такие же страдания, как Наропа, лама провозгласит с радостью, что я стал достоин учения. Тогда, приступив к созерцанию, я смогу надеяться достичь освобождения в этой жизни. Думая так, я вновь начинал работать, носить камни и землю. Когда я месил глину для алтарного зала, прибыл Нгоктен Чодор из Шунга с последователями. Они принесли огромное количество даров и просили о великом посвящении Хиваджры. Жена ламы сказала мне: «Если ламе мало башни, которую ты построил для него, и нужны ценности, пожертвуй ему это, и тогда тебе будет дано посвящение». С этими словами она дала мне большой кусок синей бирюзы который принадлежал лично ей, и сказала: «Попроси его об учении и пожертвуй ему бирюзу. Если он будет возражать, я попрошу за тебя». Я пошел к гуру и, отдав ему бирюзу, сказал: «Прошу тебя за это дать мне наставление». И я занял место среди учеников. Лама взял бирюзу и стал тщательно осматривать ее со всех сторон. «Великий маг, откуда она у тебя?» Я ответил: «Эту бирюзу мне дала мать». Лама улыбнулся и сказал: «Пойди, позови ее». Я попросил мать прийти. Лама тогда спросил у нее: «Хозяйка, как мы приобрели эту бирюзу?» Глубоко поклонившись, она ответила: «Эта бирюза не имеет к тебе отношения. Когда мои родители выдавали меня за тебя замуж, ты впал в ужасный гнев. И тогда родители тайно дали мне эту бирюзу и сказали: храни ее у себя и никому не показывай. Она пригодится, если тебе придется развестись с мужем. А сейчас я отдала ее мальчику, поскольку испытываю к нему сильную жалость. Пожалуйста, прими ее и даруй посвящение великому магу. Лама Нгокпа и ученики, вы понимаете, что это за горе, когда вас исключают из круга посвящаемых. Поэтому прошу вас присоединиться к моей просьбе». И она поклонилась Ламе много раз. Зная о крутом нраве Ламы, Нгокпа и его последователи не посмели ничего добавить, но только поднялись и стали кланяться вместе с женой Ламы. Лама сказал: «Из-за доброй услуги моей жены эта ценная бирюза чуть не попала в чужие руки». И, повязав бирюзу на шею, добавил: «Хозяйка, не будь дурой. Поскольку ты сама целиком принадлежишь мне, бирюза тоже моя. Великий маг, если у тебя есть какая-нибудь личная собственность, приноси, и я удостою тебя посвящения. А эта бирюза и так моя». Полагая, что мать возобновит свои мольбы, я оставался на месте. Но лама рассердился и вскочил: «Ты наглец! Почему не уходишь, когда я тебе приказываю?» Он повалил меня на пол лицом вниз, и у меня потемнело в глазах. Он бросил меня на спину, и у меня из глаз посыпались искры. Он уже собрался схватить палку, чтобы отколотить меня. Но тут вмешался Нгокпа и удержал его. Тогда я в сильном потрясении выпрыгнул из окна, заставив ламу забеспокоиться. Хотя внешне он этого не показал и продолжал притворяться рассерженным. Я не ушибся, но с горя решил покончить с собой. Снова мать пришла ко мне в слезах и стала утешать меня, говоря: «Великий маг, не печалься. Нет ученика более преданного и верного, чем ты. Если ты захочешь уйти, чтобы найти другого ламу, я помогу тебе приготовить все необходимое, снабжу подарками и провизией». Так она старалась утешить меня. Обычно жена ламы принимала участие в собраниях, проводимых ламой. Но в тот вечер она вместо этого пришла ко мне и прорыдала со мной всю ночь. На следующее утро лама вызвал меня к себе. Я пошел к нему в надежде, что он начнет обучать меня. Но он спросил: «Ты удручен моим отказом даровать тебе посвящение? Нет ли у тебя злобных мыслей обо мне?» «Я верю в ламу», — ответил я, — «и у меня нет ни единого слова возражения. И я сознаю, что темен из-за своих грехов. Я сам виноват в своих страданиях». И тут я заплакал. Тогда он сказал: «Уж не надеешься ли ты разжалобить меня своими слезами? Пошел вон!» Мое сердце разрывалось на части. Я думал: у меня была хоть какая-то провизия, когда я совершал зло. Сейчас, когда я практикую дхарму, у меня и того нет. Если бы у меня была хоть половина того золота, что я потратил на злые дела, тогда я смог бы заплатить за посвящение и тайное учение. Без подарков лама ничего мне не даст. Даже если я уйду к другому учителю, мне нужно будет иметь что-то для подношения. Дхарма закрыта для бедных. Но без дхармы человек будет лишь накапливать грехи. Мне лучше покончить с собой. Что мне делать? Что делать? Пойти наняться слугой какому-нибудь богачу? Накопить денег и приобрести подношение для получения учения? Или отправиться домой повидаться с матерью, хотя я и напустил на деревню проклятие? Мать будет рада меня видеть, а я, быть может, смогу достать там деньги. Или я должен отправиться на заработки куда-нибудь в другое место? Я подумал, если я возьму муку ламы, то лишь еще сильнее прогневаю его. И я взял с собой только книги и ушел, не сообщив об этом даже жене ламы. По дороге я вспомнил о ее доброте и захотел увидеть ее еще раз. Спустя полдня путешествия из Дрово-Лунга я остановился поесть. Я попросил у людей цампы и одолжил кувшин. Набрав сухих веток, я приготовил еду и поел. Это мне удалось сделать только после полудня. Тогда я подумал. Содержание мое у ламы составляло, по крайней мере, половину платы за работу. Другой половиной было мое добровольное служение. Сегодня мне стоило таких трудов приготовить один единственный завтрак, тогда как жена ламы кормила меня каждый день, а я даже не попрощался с ней. Какой же я неблагодарный! Может, мне вернуться? Но у меня не было мужества вернуться. Когда я пошел возвращать кувшин, один старик остановил меня и сказал: «Юноша, ты же можешь работать, зачем ты побираешься? Если ты умеешь читать, то почему не ходишь по домам и не читаешь молитвы? А если не умеешь читать, почему не наймешься слугой? Ты бы заработал себе на еду и одежду. Ты умеешь читать?» Я отвечал: «Я не нищий и умею читать». «Хорошо, тогда пойдем со мной, ты почитаешь молитвы в моем доме, а я тебе хорошо заплачу». Я с радостью принял это предложение и почитал ему сокращенный вариант 8000 стихов. Затем я прочел ему жизнеописание Тактунгу, всегда плачущий, и подумал: Тактунгу, не имевший денег, отдал свое тело и жизнь ради дхармы. Он хотел вынуть и продать свое собственное сердце. Он хотел разрезать его на куски. По сравнению с ним я еще ничего не отдал. Возможно, лама Марпа даст мне учение. А если даже не даст, то разве его жена не обещала помочь мне найти другого учителя? Эти мысли вернули мне мужество, и я повернул назад. Когда я покинул ламу, его жена сказала мне: «Твой непримиримый враг ушел. Теперь ты доволен?» «Кто ушел? Разве кроме великого мага есть кто-то, кого бы ты подвергал таким страданиям? И с кем бы ты обращался, как со смертельным врагом?» Услышав это, лама нахмурился и не мог сдержать слез. «Ламы Кагью, Дакини и защитники Дхармы, верните мне моего предсказанного сына!» Молясь так, он накрыл голову одеждой и долго пребывал в молчании. В этот момент я явился и поприветствовал жену ламы. Она радостно закричала: «Ты вернулся в самый подходящий момент. Кажется, лама теперь будет учить тебя». Когда я сказала ему о твоем уходе, он заплакал и воскликнул: «Верните мне моего предсказанного сына!» Похоже, ты смягчил его сердце. Я, однако, подумал: хозяйка говорит так, только чтобы успокоить меня. Если он действительно расплакался и назвал меня предсказанным сыном, это огромное счастье для меня. Но если, напротив, он сказал: «Сейчас же приведите его ко мне», тоном, каким заявлял о своем отказе передать мне посвящение и наставление, то я действительно несчастен, и мне следует уйти к другому учителю. Должен ли я страдать здесь, не получая учения? Жена ламы сообщила ему о моем приходе. «Великий маг не оставил нас, он вернулся. Можно ему войти?» Лама ответил: «Он оставил нас, но не оставил себя. Если хочешь, можешь разрешить ему войти». Когда я вошел, он сказал мне: «Великий маг, если ты действительно так неустанно и нетерпеливо, из самой глубины сердца стремишься к Дхарме. Ты должен быть готов пожертвовать жизнью ради нее. Закончи 3 оставшихся этажа башни, и я дам тебе учение. Но если не хочешь, можешь уходить. Тем более, что ты дорого мне обходишься, и тебе уже есть куда идти». Я ничего не смог сказать ламе и вышел от него. Но жене ламы я сказал следующее. «Лама все еще отказывается меня обучать. Если я был бы уверен, что получу учение после постройки башни, я бы охотно остался. Но если и после постройки здания он откажется обучать меня, я ничего не смогу поделать. К тому же я жажду повидаться с матерью, поэтому разреши мне вернуться домой. Вам обоим я желаю здоровья и долгой жизни». Я поклонился ей и, взяв свои книги, собрался уходить. Мать сказала: «Мой сын, ты прав. Я обещала тебе найти другого гуру и изыщу способ отправить тебя к Гоктёну, который является великим учеником ламы и который получил от ламы много посвящений. Пока побудь здесь и сделай вид, что работаешь». Я остался и с радостью работал. Поскольку Наропа имел обыкновение праздновать 10-й день каждого лунного месяца, устраивая большое подношение пищи, Марпа также праздновал этот день. Из бушеля ячменя, полученного с урожая, хозяйка приготовила 3 меры пива для угощения. Слабое пиво она предназначила для жертвенных возлияний. Монахам для подношений ламе она дала самое крепкое пиво. Хозяйка и я тоже наливали ламе, а самим монахам предназначалось пиво средней крепости. Мать лишь смачивала пивом губы и почти не пила. Я следовал ее примеру и оставался трезвым. Монахи все опьянели. Что касается ламы, то он выпил столько пива, сколько ему было поднесено, сильно опьянел и крепко заснул. Тем временем его жена вынесла из его комнаты несколько вещей – украшения и рубиновые четки Наропы. Затем, достав письмо, заранее написанную ею от лица ламы, и вложив в него завернутый в дорогой шарф украшения и четки, она запечатала письмо печатью ламы и, вручив его мне, сказала: «Сделай вид, будто эти вещи дал тебе лама. Пойди и пожертвуй их ламе Нгокпе и попроси у него наставлений». И она отправила меня в Шунг. Я вышел из дома, связывая все свои надежды с ламой Нгокпой. Через 2 дня лама Марпа спросил свою жену: «Что сейчас делает великий маг?» «Он находится в дороге, но больше я ничего не знаю». «Куда он отправился?» «Он сказал, что если и докончит строительство башни, ты не дашь ему наставлений, но лишь наградишь руганью и побоями». Поэтому он сказал, что пойдет искать другого ламу, и приготовился уходить. «Я думала, что лишь напрасно отвлеку тебя, поскольку ты все равно не слушаешь меня. Ты бы только побил его. Чтобы избежать этого позора, я ничего тебе не сказала. Я делала все возможное, чтобы задержать его уход, но он не слушал меня и покинул нас». Разгневавшись, лама спросил: «Когда он ушел?» «Вчера». Некоторое время он пребывал в молчании и затем сказал: «Мой сын не мог уйти слишком далеко, а я тем временем достиг горы Кьюнгдинг, что в Шунге. Лама Нгокпа на тот момент разъяснял ученикам тайный текст под названием «Два раздела». Его проповедь прерывалась произнесением таких стихов: «Я – учитель Дхармы. Я – собрание слушателей. Я – учитель Вселенной и объект достижения. Я – условный и безусловный. Я – изначальная природа самопроизвольного блаженства». Пока он произносил эти стихи, я делал простирание в некотором отдалении от него. Он ответил мне, приподняв свою шапку, и сказал: «Так выражают почтение ученики Марпы. То, что он прервал чтение именно этих стихов, благоприятный знак. Этот человек станет учителем всех дхарм. Пойдите и спросите, кто он». Один из монахов пошел посмотреть и, узнав меня, спросил: «Что привело тебя сюда?» «Лама Марпа очень занят, и я единственный, которого у него нет времени обучать. Я пришел сюда просить учений. В качестве подарка я принес украшения и рубиновые четки на ропы». Монах вернулся к своему учителю и сказал: «Это великий маг», и передал ему мои слова. Лама очень обрадовался и воскликнул: «Украшения и четки великого учителя на ропы в моем монастыре! Такой случай редок и чудесен, как цветок у думбара. Мы должны принять их. Давайте сегодня закончим беседу в этот благоприятный момент. Монахи, принесите зонты, флаги и кимвалы и попросите великого мага занять место в процессии». Поскольку я все еще оставался на прежнем месте, монах передал мне слова ламы. Я назвал это место Чакцалганг, хребет приветствия. Я присоединился к монахам, которые шли в процессии с зонтами, флагами и кимвалами. Мы вошли в дом ламы. Я поклонился и вручил ему письмо и подарки. Со слезами на глазах он коснулся подарков лбом, получая таким образом их благословение. Он поместил реликвии на алтарь, на самое видное место, и расставил перед ними подношения. Затем он начал читать письмо. «Чокудор-дже, бриллиант высшей реальности. Я собираюсь уединиться в затворе, а так как великому магу не хватает терпения дождаться окончания моей практики, я посылаю его за учением к тебе. Дай ему посвящение и наставление. В знак своего дозволения я посылаю тебе украшения на ропы». Лама Нгокпа сказал: «Поскольку таково указание Марпы, я научу тебя. Я и так уже собирался послать за тобой, но, к счастью, ты пришел сам по милости Марпы. Многие ученики из Кхама, Такпо, Конгпо и Ярлунга приходят ко мне, но злые люди из деревень Ехпо и Емо, что в доле, отбирают у них провизию. Пойди и нашли на них град. После этого ты получишь посвящение и наставление». Тогда я подумал: такова уж моя судьба — совершать злые дела. Я могу получить святую дхарму только с помощью града. Сейчас мне снова придется совершить злодеяние. Если я не пошлю град, то ослушаюсь приказа ламы и не услышу учения. Выбора нет, придется напустить град. Взяв с собой ритуальные предметы, я наделил несколько кунжутных семян магической силы и также взял их с собой. Придя в область Дола, я приготовился напускать град. В Ехпо я остановился в доме одной старухи, а рядом соорудил убежище для магических ритуалов. Гроза надвигалась быстро, сверкнула молния, черные тучи собирались по одной, по две, и вот-вот должны были упасть первые градины. Тут старуха закричала: «Что я буду есть, если град побьет мой урожай?» и заплакала. Я подумал: «То, что я делаю, преступление». А ей сказал: «Быстро начерти план своего поля. Оно вот такое». Она нарисовала вытянутый треугольник, который я тут же воспроизвел. Я сложил рукой мудру наблюдателя и накрыл нарисованную фигуру железной сковородкой. Но один угол треугольника, который не поместился под сковородкой, был разрушен ветром. Когда гроза прекратилась, я вышел из дома, чтобы убедиться в результате, и увидел, что склоны гор, окружающих две долины, изборождены оврагами. От полей ничего не осталось, только поле старой женщины осталось неповрежденным. Однако один дальний угол поля был залит водой. Я заверил старую женщину, что и в дальнейшем это поле всегда будет обходить град, и ей не придется платить налог за отведение града, только за упомянутую часть поля. На обратном пути я встретил старого пастуха с ребенком, потерявшего во время наводнения все стадо овец. Я сказал ему: «Я сделал это. Не обкрадывайте больше монахов ламы Нгокпы. Если вы не прекратите грабить, ваши посевы всегда будут уничтожаться градом». Они передали эту угрозу, и жители обеих областей стали уважительно относиться к Ламе. Они стали его преданными последователями и верно служили ему. «У леса я нашел много мертвых птенцов. Всю дорогу я собирал трупики птиц и крыс, лежавшие на дороге, и наполнил ими капюшон и подол дождевого плаща. Когда я вернулся, то сложил их к ногам ламы Нгокпы. Драгоценный лама, я пришел сюда за святой Дхармой, но мне приходится только грешить. Одарите меня, великого грешника, состраданием». И я залился горькими слезами. На это лама ответил: «Брат, великий маг, не бойся. Мы, ученики Наропы, владеем тайным методом, называемым «спугнуть сотню птиц одним выстрелом из рогатки», который позволяет великому грешнику мгновенно достичь пробуждения. Все существа, убитые тобой с помощью града, в будущем родятся рядом с тобой и станут твоими учениками, когда ты достигнешь полного пробуждения. А сейчас радуйся, что благодаря мне они впредь не родятся в низших мирах. Если ты не веришь, я покажу тебе». На какое-то время он сосредоточился, а затем щелкнул пальцами, и моментально все трупики ожили. Птицы взмыли в небо, а крысы отправились в свои норы. Я подумал: я видел самого Будду. Как было бы хорошо, как было бы здорово, если бы многие умирали такой смертью. После этого я был посвящен в мандалу Хиваджры. После получения учения я отправился в заброшенную пещеру на крутой скале. Пещера была обращена к югу, и из нее был виден дом ламы. Я замуровал вход и оставил только небольшое отверстие, через которое лама наставлял меня. Но из-за того, что разрешения Марпы не было, я не обретал никакого внутреннего опыта. Однажды лама спросил меня: «Брат, великий маг, получил ли ты какие-нибудь внутренние знаки?» «Нет, никаких». «О чем ты говоришь?» «Пока моя школа не загрязнилась разногласиями, она имеет силу быстро приносить пробуждение. Ты пришел ко мне в доброй вере. Но если ты не получил согласия от ламы Марпы, как же у тебя оказались подарки? Что происходит? Как бы там ни было, продолжай медитировать». Я остался, ужасно испугавшись. Я не знал, признаться ли мне в обмане. Мне недоставало смелости это сделать. И я подумал: Марпа точно уже обо всем знает. И я погрузился в медитацию. Тем временем Марпа закончил строительство башни для своего сына и послал Нгокпе письмо. «Сейчас, когда строительство башни для сына почти завершилось, мне нужны деревянные фризы. Пошли мне как можно больше тонкого тростника. Когда я установлю фриз и шпиц, ты должен прибыть сам для участия в церемонии освящения дома и празднования совершеннолетия Доды Бума, сына Марпы. Приведи того злодея, который принадлежит мне». Лама подошел к отверстию моей пещеры и, показав мне письмо, сказал: «Из письма следует, что злодей, о котором здесь говорится, не был послан Марпой». Я отвечал: «Сам лама мне указаний не давал, но его жена послала меня, снабдив письмом и подарками». «Вот оно что! Тогда нам нет смысла работать вместе. Без разрешения ламы ты не достигнешь цели. Тут уж ничего не поделаешь. Однако он приказывает тебе вернуться. Ты хочешь пойти или нет?» «Могу я пойти вместе с тобой, как слуга?» «Хорошо. Я пошлю тростник для фриза и отправлю кого-нибудь узнать, когда будет празднование. А ты пока оставайся в затворе». Человек, который должен был узнать о дне празднования, вернулся и через отверстие моей кельи сказал: «Церемония освящения дома и совершеннолетие сына Марпы тщательно обсуждалось. Обо мне кто-нибудь говорил?» «Жена Марпы спрашивала, что ты сейчас делаешь. Я сказал, что ты находишься в затворе. Тогда она спросила, что ты делаешь кроме этого. Я ответил, что ты живешь в пустынном месте. Тогда она сказала: «Наверное, он потерял это, когда жил здесь. Когда он был с нами, он очень искал ее. Передай ему». И она дала мне это. Ослабив пояс, он вытащил игральную кость из глины и дал ее мне. Думая о том, что ее касались руки жены ламы, я с благоговением приложил кость ко лбу. Когда он ушел, у меня появилось желание поиграть костью. Я так и стал делать. Однако тут же одернул себя. Когда я жил подле жены Марпы, я никогда не играл костью. Наверное, сейчас она относится ко мне не очень хорошо, так как передала кость, которая заставила моих предков покинуть родину. Подумав так, я размахнулся и бросил кость на землю. Она раскололась, и из нее выпал небольшой листок бумаги, свернутый в трубочку, на котором было написано: «Сын, теперь-то лама посвятит тебя и даст необходимые наставления. Возвращайся с ламой Нгокпой». Моя радость была столь велика, что я начал танцевать, прыгая от одной стены кельи к другой. Вскоре пришел лама Нгокпа и сказал: «Хорошо, великий маг, выходи и готовься в дорогу». Я послушался. Лама Нгокпа приготовился преподнести Марпе все, чем владел, за исключением тех вещей, которые были ему подарены самим Марпой: изображения, сутры, ступы, золото, бирюзу, шелк, одежду и всю домашнюю утварь. Он отправил всех животных со двора и слугов, за исключением одной хромой козы, которую невозможно было перегонять вместе со стадом. Когда мы уже собирались выходить, он сказал мне: «Поскольку ты помог мне, возьми этот шелковый шарф и бирюзу и пожертвуй ламе Марпе от себя». А его жена дала мне мешок измельченного сыра, чтобы я преподнес его Дагмеме, жене Марпы. Затем лама Нгокпа, его жена, слуги и я прибыли в низину Березовой долины. Нгокпа сказал: «Брат великий маг, пойди вперед и сообщи жене Марпы, что мы на подходе. Попроси послать нам немного пива». Я пошел вперед и встретился с женой Марпы. Приветствуя ее, я преподнес ей мешок сыра. «Лама Нгокпа приближается», — сказал я. «Пожалуйста, отнеси пиво, чтобы их встретить». Она радостно ответила: «Лама в своей комнате, пойди и попроси его сам». Войдя в дом, я нашел ламу на террасе, где он совершал свои обряды. Лицо его было обращено на восток. Я поклонился и преподнес ему шелк и бирюзу. Он отвернулся и стал смотреть на запад. Я поклонился ему с западной стороны, но он стал смотреть на юг. «О, учитель!» — воскликнул я. «Ты прав, что в наказании отказываешься принять мое пожертвование. Но лама Нгокпа приближается со всем своим имуществом, изображениями, сутрами, ступами, золотом, бирюзой, дзо, лошадьми. Он только надеется, что кто-нибудь встретит его с пивом. Поэтому я прошу тебя об этом». Вспыхнув от гнева и щелкнув пальцами, он закричал ужасным голосом: «Из трех собраний священных книг Индии я выжил суть четырех тантр. Когда я нес тексты, никто, даже пташка, не встречал меня. А сейчас я, великий Лотсава, должен бежать и встречать Нгокпу только потому, что он хочет пригнать ко мне свою замученную скотину. Я не пойду, а ты убирайся». Я вышел от ламы и пошел к его жене. Она сказала: «Лама был разгневан. Нгокпа — великий человек, и его нужно встретить. Давай пойдем вместе, как мать и сын, и встретим его». Я ответил: «Лама Нгокпа и его жена не ждут, что кто-нибудь выйдет их встретить. Просто они попросили пить, поэтому я пойду один и отнесу». Но жена ламы с несколькими монахами, которые несли пиво, все-таки вышла навстречу ламе. Тем временем многие жители Лходрака собрались на большой пир в честь совершеннолетия сына ламы и освящения дома. Во время пира Марпа спел песнь похвалы и благодарения. «Я взываю к моему учителю, полному сострадания. Благо незагрязненности исполнена моя драгоценная линия преемственности. Да будут все наделены этим благом. Благо правдивости и безошибочности исполнен быстрый путь тайной передачи. Да будут все наделены этим благом. Благо защиты сути этих тайн исполнен Марпа Лацава. Да будут все наделены этим благом. Благо действенных благословений и помощи в постижении исполнены ламы, едамы и дакини. Да будут все наделены этим благом. Благо веры и обетов исполнены духовные сыновья и собрание учеников. Да будут все наделены этим благом. Благо накопления заслуг посредством щедрости исполнены благодетели из ближних и дальних краев. Да будут все наделены этим благом. Благо ведущего к освобождению ради пользы других исполнены все дела и старания. Да будут все наделены этим благом. Благо верности освященным обетам исполнены боги и полубоги видимого мира. Да будут все наделены этим благом. Благо устремленности к миру и счастью исполнены монахи и миряне, собравшиеся здесь. Да будут все наделены этим благом. Когда Марпа закончил петь, Ламан Гокпа преподнес все свои дары, сказав: «Драгоценный лама, поскольку ты уже владеешь всем моим существом, телом, речью и умом, теперь я хочу пожертвовать тебе все свои мирские вещи за исключением одной длинношерстной козы, дряхлой прародительницы всех моих коз, которую я не смог привести, так как у нее сломана нога. Я молю тебя удостоить меня посвящений, глубоких наставлений и тайного учения, описанного в свитках». И он поклонился. Марпа выглядел довольным и ответил: «Мои посвящения и глубокие наставления все же являются кратчайшим путем ваджраяны, практикуя который не ждешь неисчислимое количество кальп, а достигаешь освобождения за одну жизнь. Заповеди, описанные в текстах, бережно хранятся мною в соответствии со строгими указаниями моего гуру и дакини. Поэтому трудно будет передать тебе эти заповеди, если ты не пожертвуешь мне старую козу, несмотря на ее возраст и сломанную ногу. Что касается других учений, то я уже научил тебя всему». Все присутствующие рассмеялись, но Нгокпа ответил: «Будет ли мне передано тайное учение, если я принесу и пожертвую тебе козу? Если ты приведешь ее сам и пожертвуешь мне, то получишь учение». На следующий день гости разошлись, и Нгокпа отправился к себе один. Он вернулся с козой за спиной и пожертвовал ее Марпе, который радостно воскликнул: «Только такой посвященный ученик, как ты, достоин называться преданным священным узом. Мне не нужна эта коза. Я просто хотел подчеркнуть важность учения, которое я передаю тебе». Он дал ему посвящение и наставление, как и обещал. Через некоторое время Марпа устроил пожертвование пищи для учеников из отдаленных районов и для членов своей семьи. Рядом со своим сиденьем он поставил длинную палку из акации. Смотря на Нгокпу прищуренными глазами и указывая на него пальцем, он сказал: «Нгоктен Чодор, почему ты даровал посвящение и наставление этому злодею по имени Хорошие Новости?» Говоря это, он поглядывал на свою палку. Нгокпа испугался и, поклонившись, ответил: «Драгоценный лама, ты сам в своем письме просил меня посвятить и обучить великого мага. И ты передал мне драгоценности и рубиновые четки на ропы. Я просто выполнил твое приказание. Мне не в чем упрекнуть себя, и я не чувствую ни стыда, ни раскаяния». Сказав это, Нгокпа со страхом поднял глаза. В гневе Марпа указал на меня пальцем и спросил: Откуда у тебя эти вещи?» Мое сердце билось так сильно, что готово было выскочить из груди. Я онемел от ужаса. Дрожа и запинаясь, я признался, что мать дала их мне. Лама вскочил с места и, размахивая палкой, побежал за женой, чтобы побить ее. Но она, предвидя такой поворот событий, встала и убежала. Она забежала в храм и закрыла за собой дверь. Лама попытался отворить дверь, затем вернулся и сел на свое место. Он сказал Нгокпе: «Нгоктен Чодор, ты действовал без моего разрешения. Сейчас же иди и принеси мне драгоценности и четки наропы». И Марпа тут же завернулся с головой в мантию и продолжал так сидеть. Лама Нгокпа поклонился и тотчас же пошел за украшениями и четками наропы. Я сожалел, что не выбежал вместе с женой ламы. Мне хотелось плакать, но я пытался сдержать себя. Тут Нгокпа увидел меня. Я попросился пойти с ним в качестве его слуги. Он ответил: «Если я возьму тебя снова, не получив на это согласия ламы, то повторится сегодняшняя сцена. Он сердит на нас обоих, поэтому тебе лучше остаться здесь. Если он не признает тебя учеником и прогонит, тогда в моей власти будет помочь тебе. Поскольку из-за моих грехов страдает и жена Марпы, и ты, и раз в этом деле я не получу учения, а только накапливаю грехи, я хочу покончить с собой. Пусть я обрету тело, достойное изучения Дхармы». Поскольку я собирался тут же покончить с собой, Нгокпа стал удерживать меня. Со слезами в голосе он сказал: «Достойный великий маг, только не это. Согласно самому сокровенному учению Будды, способности и чувства каждого из нас являются по своей природе божественными. Если ты умрешь раньше времени, то совершишь такой же грех, как убийство божества. Поэтому самоубийство считается великим преступлением. Даже в традиции сутр лишение себя жизни считается самым большим грехом. Теперь ты знаешь об этом, поэтому оставь мысли о самоубийстве. Возможно, лама еще даст тебе учение, а если не даст, ты получишь его от другого ламы». Пока он говорил это, некоторые монахи, не в силах видеть мои страдания, заглядывали в комнату ламы, чтобы узнать, нельзя ли замолвить за меня слово. Другие пытались меня утешить. Однако я испытывал такие муки, что думал: «Разве мое сердце из железа? Если нет, почему оно не разорвется, и я не умру?» Из-за преступлений, совершенных в юности, мне пришлось испытать такие страдания на пути к Дхарме. В то время не было никого, кто был в силах удержаться от слез. Некоторые преисполнились печали и лишились чувств. Так говорил Миларепа. Такова вторая глава, повествующая о том, как Мила очистился от грязи грехов и от страданий.